Глава 45. Ловушка. Змейка никак не желала успокаиваться. Сердце колотилось, как сумасшедшее, когда проход за ними закрылся, отрезая от обратного пути. Комната, в которой мы оказались, разительно отличалась от подземелья. И пусть она была заброшенной, в ней не было ни намека на сырость, а на стенах горели не магические огни, а самые обыкновенные факелы. Так странно, будто ее защищает магия. Шепотом сказала я. Мэй сделала несколько шагов к каменному возвышению в центре комнаты. Там, на небольшом алтаре, лежала старая книга и артефакт, украденный убийцей. Но ни ее, ни Далу я так и не увидела. «Мэй», — позвала я, чувствуя, как от волнения кровь начинает шуметь в ушах. Но эльфийка даже не обернулась, медленно листая пожелтевшие от времени страницы. «Мэй, мне все это не нравится. Нам нужно вернуться в общежитие и рассказать об этом дознавателям». «Зачем? Чтобы они все испортили?» В голосе девушки был холод и... насмешка. Я опешила и отшатнулась, как от пощечины. «Ну, конечно, как я раньше не поняла!» «Ты не Мэй!» Едва слышно, ответила я. Но в тишине тайной комнаты каждое слово казалось ударом молота. Эльфийка обернулась и разлилась зловещим смехом. Я бросилась туда, откуда мы пришли, но нашла лишь холодную каменную стену. «О нет, я не она!» С улыбкой ответила девушка. «Я все думала, когда ты или твои друзья заметят подмену. Но привести вас удалось на удивление легко». «Где Дала? Что с настоящей Мэй?» И от мысли, что с девушками могло случиться, неповторимое я побледнела. «Они, скорее всего, лежат в теплых кроватях под надзором дознавателей. Лучше переживай себе». Лениво отозвалась подделка, рассматривая идеальные ноготки эльфийки. «Ты обманула меня». Я чувствовала, как от страха трясутся руки. Как я могла не понять, не заметить? Ведь я знала, что убийца может менять свое обличье. Подделка громко рассмеялась, так что даже пламя факелов на миг сколыхнулось. «Тобой очень легко манипулировать. Достаточно просто попросить о помощи. И ты уже несешься прямо в ловушку, несмотря на все предупреждения». Она весело улыбнулась, и мне пришлось до боли сжать кулаки, чтобы вернуть себе самовладание. На мне все еще подарок магистра, а значит, он меня найдет. Нужно только выиграть время. «Мои друзья, магистры и дознаватели найдут это место. Не думай, что все зло, что ты сделала, сойдет тебе с рук!» — крикнула я, но подделка только хмыкнула и повернулась обратно к алтарю. «О, не переживай, у нас будет достаточно времени до того, как они поймут, что к чему. Ведь твои подруги уверены, что мы ушли осматривать библиотеку и сад». Она многозначительно промолчала, возвращаясь к чтению книги. Я решила идти напролом. «Ты говорила, что не убийца, но то, что ты собираешься сделать, их убьет. Никто не сможет жить без магии». Фальшивая Мэй бросила на меня безразличный взгляд. «Я не собираюсь просто забрать их магию», — ответила она, гордо задрав подбородок. «Я изменю ее природу». Фальшивка искренне верила в свои слова, но от этого было только страшнее. По спине пробежал холодок. «Я не стану тебе помогать!» Сжав кулаки, я вновь попыталась призвать на помощь корни. Но ничего не произошло. А мои попытки и вовсе были проигнорированы. «У тебя нет выбора. У тебя нет силы, чтобы мне противостоять. И никто не придет тебя спасти, Лия. И более того, разве это не то, чего ты хотела с самого первого дня? Стать кем-то другим? выбрать интересный факультет, варить зелья, изготавливать защитные амулеты и артефакты. Да что угодно, не лги себе. Разве ты сама не чувствуешь, что так было бы лучше? Хватит. Не выдержала я. Да, конечно, я не мечтала о том, что всю жизнь буду бегать за умертвиями по кладбищу. Может, об этом вообще никто не мечтал? Да, может быть, это верх невезенья. Но я знаю, что от своей силы мы не становимся хуже или лучше. Двое моих друзей — некроманты. И даже вредный декан. Все они дороги мне. И я не позволю тебе им навредить. Страха не было. Ну, разве что совсем немного. Одно я точно знала. Без книги и артефакта она не сможет провести ритуал. Сюда бы Талия. Она бы мигом с учебником справилась. Да и с фальшивкой заодно. Но Талии нет. А значит, придется справляться своими силами. Не трудись. Холодно отозвалась она. Кладбище далеко, а корни твои сюда не достанут. Мы обе знаем, что ты без них ни на что не способна. Я нахмурилась, чувствуя успокаивающее тепло, исходящее от змейки. Она словно говорила: держись, помощь уже близко. И это придало мне сил. Может и так, а может и нет. Ответила я, стараясь отвлечь фальшивую Мэй от подготовлений. Идея пришла в голову внезапно. И пусть я не любила лгать, сейчас это было жизненно необходимо. Что ты вообще знаешь о Фейрии? Гордо, выпятив грудь, я подняла голову и сделала уверенный шаг вперед. Как там говорила моя бабушка, лучшая защита — это нападение. Однако девушку мой выпад совсем не впечатлил. Приподняв одну бровь, она бросила на меня испытывающий взгляд и отвернулась. Я даже опешила от удивления. Достаточно, чтобы без страха поворачиваться к тебе спиной. Даже будь у тебя возможность ударить меня по голове камнем, ты бы не решилась. Отозвалась она, взяв в руки артефакт, похожий на хрустальный шар, оплетенный стальными прутьями. Сначала ничего не происходило, а затем его и руки девушки оплела магическая дымка. Она закрыла глаза и зашептала заклинание. Змейка на моей руке вновь напряглась. Но я и без того поняла, что дело плохо. Нужно что-то делать. И быстро. До тех пор, пока не стало слишком поздно. Может, от своей магии я и не в восторге. Но не настолько, чтобы вот так глупо погибнуть под земелье. От рук безумной девушки. Оглянулась по сторонам. Но, как назло, не нашла не то что камня, камешка. Недолго думая, сняла со стены факел. К счастью, он висел не слишком высоко. Но не с голыми же руками мне на нее идти. Я и драться толком не умею. Ситуация казалась совсем безвыходной. Как вдруг у стены послышался тихий шорох. А затем на полу мелькнула знакомая тень. Губы помимо воли растянулись счастливые улыбки. А вот и подмога.